«Зовите», — согласился я. Штамм спустился и через минуту поднялся опять. «Его не проведешь», — с досадой сказал он. «Польман говорит, чтобы вы сами спустились». Заставлять даму ждать себя дольше было бы неприлично. Я спустился. Штамм распахнул дверцу машины. Дама протянула мне руку. «Господин Берзень?» Я поцеловал ей руку и раскланялся с Польманом и незнакомым мне офицером. «К вашим услугам, баронесса». Мне показалось, что я ее где-то видел. Баронесса кокетливо посмотрела на своих спутников. «Господа, мне необходимо посекретничать с господином Берзенем. Моя приятельница?» Польман неохотно вышел из машины. Офицер последовал за ним. Они остановились неподалеку. Рвануть, дать газ и умчаться под носом у Польмана было невозможно. Он тотчас же организовал бы погоню. Пристрелить его на улице тоже было нельзя. «Как от него отвязаться?» — вполголоса спросила меня та, которая называла себя баронессой фон Третнов. «Черт его знает!» — пробормотал я. Положение, как говорится, было безвыходное. И тут я припомнил многочисленные намеки Янковской по поводу Польмана. Гренер был связан с заокеанской разведкой. А ведь именно Гренер добивался назначения Польмана в Ригу. Янковская все время называла его своим человеком. Вспомнил я и то, что говорил мне Тейлор, и решил воспользоваться своим талисманом. Янковская пророчила, что он выручит меня в трудную минуту. «У меня есть одно средство», — сказал я незнакомке и подошел к Польману. «Господин обергруппенфюрер, разрешите попросить вас на два слова?» «Что вы хотите?» — недоверчиво спросил Польман, идя за мной. Я остановился под фонарем, порылся в кармане и разжал ладонь со своей пуговицей. «Вам приходилось видеть подобную безделицу?» Польман ничем не выразил своих чувств, но было не похоже, чтобы вид этой медяшки привел его в восторг. «Откуда она у вас?» — бесцеремонно спросил он. «Купил у одного оборванца», — невозмутимо ответил я. «Я ведь коллекционирую пуговицы, милейший Польман». «Сейчас не время шутить», — оборвал он меня. «Я слышал об этих трилистниках. Вы получили ее от этого?» Однако он не осмелился произнести имя Тейлора. «От кого бы ни получил, трилистник, если мне не изменяет память, считается символом счастья. Я решил проверить свой талисман на вас». В ответ на это Польман криво улыбнулся. «Мне не все ясно в вашем поведении, капитан Блейк. Но, судя по этой эмблеме, вам покровительствует...» Он опять не договорил, кто мне покровительствует. Тогда я перешел в наступление. «У нас один покровитель», — грубо я сказал. «Генерал Тейлор». «Тссс!» — зашипел на меня Польман. «Не называйте его!» «Вы мне мешаете, Польман!» — произнес я как можно небрежнее. «У меня с баронессой особые дела». «Подождите, войдем в подъезд», — остановил меня Польман и повернулся к своему спутнику. Тот стоял с баронессой у машины. «Кюнце, я поднимусь на несколько минут», — крикнул ему Польман. «А вы не отходите от машины». Я понял, что и гостья, до тех пор, пока не будет сдана с рук на руки своей тетки, и с этого момента даже я сам, находимся как бы под конвоем. Мы поднялись по лестнице и остановились на площадке перед моей дверью. «Говорите», — раздраженно обратился ко мне Польман, — «чего вы от меня хотите?» Нет, убивать его не было расчета. Если бы даже удалось убить и самого Польмана, и его спутника, в лучшем случае через какие-нибудь полчаса поднялась бы такая паника, что вряд ли нам удалось бы ускользнуть от погони. Живого Польмана я еще мог нейтрализовать на какое-то время, но мертвый он принялся бы преследовать меня с места в карьер. «Слушайте внимательно, Польман», — сказал я, возможно, более спокойно и деловито. «Я выполняю особо ответственную операцию по личному указанию». «Ладно, не будем его называть, вы знаете его имя. Попробуйте только ее сорвать. С нашим шефом шутки плохи». Несмотря на слабый свет на лестнице, я заметил, что Польман побледнел от волнения. «Вы хотите сказать, что вас решили? Вас не должно интересовать, что там решили. Если не сочли нужным поставить вас об этом в известность», — произнес я, возможно, более пренебрежительно. «Забудьте, что вы начальник гестапо. Сейчас я вижу в вас сотрудника другого ведомства». «А список?» — неуверенно спросил Польман. «До того, как будет получен список, список передан по принадлежности», — ответил я. «Мне уже дано другое задание». «Гренеру?» — Польман с трудом сдержал свое волнение. Он таки обошел меня. Ну, это уж меня не касается, примирительно заметил я. А сейчас мне нужно, чтобы оставили меня с баронессой и захватили с собой своего Фендрика. Польман угрюмо покачал головой. А если я... Я сдержанно ему пригрозил. Жалеть об этом придется не мне. Он отвел от меня свои глаза. Хорошо, неохотно согласился он. Если резидент подтвердит ваши полномочия, я не буду мешать. Я не знал, кого он имел в виду, но подумал, что, скорее всего, это мог быть Греннер. После этого короткого, но выразительного разговора мы вернулись на улицу и подошли к машине.